Глава 39. Александра Петровна еще некоторое время постояла у оградки свежей могилы. Несколько родственников и знакомых поспешили удалиться. Поминальный стол в небольшой однокомнатной квартирке покойницы уже был накрыт. Пожилая женщина вздохнула. Последнюю неделю она провела рядом с этой когда-то сильной и безжалостной женщиной. Они много говорили, не спорили, делить больше нечего. Старая ведьма умирала в муках, и если бы не молитва ее бывшей оппонентки, то мучилась бы еще дольше. Кладбище было небольшое и уютное. Снег покрыл могилки ровным белым полотном, словно саваном, оставив только кое-где торчать ядовитого цвета искусственные цветочки. Черные, слегка облупленные оградки сливались с воронами, нахохлившимися на них. Александра Петровна перекрестилась, прошептала на прощение напутственную молитву и низко поклонилась. Завтра она уедет обратно, а сегодня? Этой ночью ей надо совершить прощальный ритуал. Умершая должна много чего рассказать, ответить на любые вопросы, на которые Александра Петровна захочет знать ответы. Уже выходя из кладбищенских ворот, Александра Петровна подумала о своей внучке. Все эти дни она вспоминала о ней мельком, не могла отвлекаться от умирающей ведьмы. Теперь же жизнь вновь взяла верх над смертью. Легкое беспокойство охватило пожилую женщину. Как там Ульяна справляется с хозяйством? Нет ли проблем в школе и самое главное, как этот незнакомый юноша обращается с ее невинной девочкой? Александра Петровна в который раз пожалела, что отказалась от телефона и не велела внучке покупать эту безделушку – мобильник. По дороге на станцию Рая заехала в сельсовет в соседнем поселке. Безуспешно пыталась уговорить главного снова выслать поисковую группу. Тот упрямо твердил, что его люди прочесали всю тайгу и никого не нашли. В конце концов, разъяренная девушка пулей выскочила на крыльцо в расстегнутом пальто, сбитой на бок шапке. Сумка выпала из рук, и содержимое рассыпалось по ступенькам. Выругавшись сквозь зубы, бросилась подбирать. «Вам помочь?» — подняла голову. Молодой парень, улыбаясь, смотрел на нее, слегка прищурившись от яркого солнца. «Ох, да», — простонала Рая. Тот уже наклонился, неловко собирая вещи девушки. Косметичку, варежки, записную книжку, связку ключей. Девушка тяжело вздохнула. Еще не хватало опоздать на вокзал. Парень симпатичный, но какой-то неуклюжий. Впрочем, как и она сама. Тем временем он протянул Рае ее вещи. «Вы спешите?» «Угу». Она кивнула. «Может, вас подвезти куда?» Девушка с сожалением оглядела его. Кажется, такой складный и симпотный пацан, но так некрасиво кривится. Тик, что ли, нервный у него. «Меня Романом зовут». Обтер о штанину руку и протянул ей. «Рая. Раиса». «Отец на машине ждет, пойдемте, он вас быстро добросит куда надо». Неожиданно девушка согласилась. Почему бы и нет, все же удобнее, чем на снегокате. В машине было тепло, за рулем сидел крепкого сложения мужчина. «Андрей Павлович», — представился он. Рая села сзади. «Мне до вокзала, встречаю знакомую из Москвы». «Хорошо, довезем вас в целости и сохранности». Рая с облегчением выдохнула, улыбнулась. По дороге разговаривали о всякой ерунде. «А я где-то видел вас», — сказал Андрей Павлович, взглянув в зеркало заднего вида. «Пап, ну конечно, Рая была на похоронах Ирины. Ой, простите». Роман обернулся, сочувственно скривив губы. «Да, Ирина была моей лучшей подругой». Рая помолчала. «А сейчас я еду встречать маму нашего общего друга. Он пропал, потерялся в тайге». «Ах да», — произнес Роман, кивая на Андрея Павловича. «Отец тоже был в поисковой группе, тайгу прочесывал». Они замолчали, каждый погруженный в невеселые мысли. Поезд уже прибыл. Раиса поискала глазами Аллу Дмитриевну. Женщина стояла немного в стороне и растерянно оглядывалась. «Я ее вижу». Рая открыла дверцу автомобиля, собираясь выскочить, но Роман опередил девушку. Быстро вышел и подал ей руку. Рая почему-то смутилась. Она из-под тишка пыталась разглядеть юношу. Черты лица симпатичные, и руки такие сильные, накачанные. Когда Роман мало разговаривал, то его черты кривились не сильно. «Можно я с вами, Рая?» Она улыбнулась. «А давайте на «ты». «Давайте». Они рассмеялись. Алла Дмитриевна обрадовалась Рае как родной, обняла ее. Девушка видела, что она едва сдерживает слезы. Роман взял у женщины из рук поклажу. По приезду к дому Раи, когда Рома занес чемодан и сумки на крыльцо, девушка неожиданно для себя предложила Андрею Павловичу и Роману остаться на обед. Мужчина начал было отнекиваться, но его сын с радостью согласился, и им пришлось зайти в дом. «У меня борщ настоящий и пельмени со сметаной, а на десерт я ватрушки налепила». «Вот, Ромк, смотри, какая хозяйка!» Отец парня толкнул того в плечо, а Раиса неожиданно покраснела. Она вдруг поняла, что этот странный парень ей нравится. Перед тем, как лечь спать, Александра Петровна достала новое постельное белье, специально для этого случая привезенное ею. На столе оставила гореть черную свечу. Долго молилась, произносила каббалистические заклинания, а затем, распустив пучок и надев белую ночную сорочку, легла в постель. Сон долго не шел. Глаза упрямо не хотели закрываться. Александру Петровну слишком много волновало, а самое главное — судьба ее внученьки.